Мы еще раз сегодня скажем благодарение Господу за то, что Господь и сегодня предоставил нам такую возможность слушать Слово Господне. Вы помните один из текстов Писания, который характеризует одно такое древнее время? Это было время Израиля, когда Библия говорит, что в те дни Слово Господне было редко, и видения были нечасты. И оно характеризовалось как весьма трудное время, потому что люди хотели иметь какую-то правильную ориентацию, хотели иметь успех в жизни, но не было того источника, вернее, он был, но по определенной причине он не был так широко открыт для людей. Если Слово Господне было, написано, оно было редко, видения были нечасты. И вы помните, одна из характеристик тоже определенного времени, она говорит так, что в то время каждый делал то, что ему казалось правильным. С одной стороны, вроде это очень хорошо, но делай то, что ты хочешь, и все. А с другой стороны, люди заходили в тупик, потому что не всегда то, что хочется, правильно. И не всегда то, что нам хочется, бывает благословенно Господом. Поэтому мы сегодня очень должны благодарить Господа, что мы о нашем времени не можем сказать, что Слово Господне редко было, видения были нечасты. Если, может быть, видения нечасты и пророческое слово редко, хотя и это сегодня не скажешь, то у нас есть Священное Писание. И когда мы сегодня рассуждаем и исследуем Слово Божие, то мы не исследуем пророчества, которые сегодня изречены были, и не исследуем видения, которых сегодня люди наполняют наш разум. Мы сегодня исследуем начало всего Слова Божие, в котором все «да» и «аминь». И где в этом слове «да» написано, то ни одно видение – ни одно пророчество не может переменить на «нет». И если «нет» в Библии написано, то ни одно слово пророческое не может изменить его на «да». Потому что мы сегодня строим свое учение, мы принимаем, исследуем пророчество, принимаем видение, но учение мы строим на Священном Писании, Евангелии и Библии, за что благодарение Богу. Если было бы не так, то мы сегодня не разобрались бы в том, что сегодня есть. Нам было очень трудно сделать. Но мы сегодня благодарим Господа, что это твердое основание, Слово Божие, записанное апостолами, пророками, оно сегодня есть на наших столах, за что благодарение Богу. Потому что Библия говорит, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание строено, возрастает святой храм Господи. Мы за это благодарим Бога, за что слава Ему и благодарение. И вы помните с прошлого разбора, что мы взяли для рассуждения или для исследования один текст Писания, который сказал Павел, и сущность заключается в чем? Что он сказал так? Я коротко повторяю прошлый разбор, чтобы нам сегодня вписаться в эту общую канву и логически следовать дальше. И он сказал так, что никто не может положить другого основания, кроме нами положенного, то есть апостолами им, которые есть Иисус Христос. А уже дальше идет стройка, и каждый смотри, как строит. Потому что на этом основании, которое есть истинное основание, единственное основание, глубокое основание, можно строить по-разному, оказывается. Из дерева, сена, соломы и драгоценных камней, серебра и золота. И поэтому нам очень часто закрывают глаза что? Что мы служим Иисусу Христу. И нам кажется, что Бог доволен, лишь бы только мы служили. Уже как вы служите, ладно, но лишь бы мне. А Библия говорит нет. А Библия говорит нет. Потому что все то, что построено, из дерева, сена, соломы. Оно во время испытания сгорит. Мы немножко будем говорить на ту тему, потому что там очень интересно кончается. Впрочем, сам спасется. Это уже хорошо. Но как бы из огня. Вы знаете, как из огня выскакивают? Загорелся дом, повивали стекла, и в чем есть, выскочили, жизнь спасли. А все остальное сгорело. Поэтому и те люди, которые с одной стороны познали Господа, довольно условно говорю, познали. Если бы полностью познали, то не строили бы из дерева, сена и соломы. Но все-таки не поверили, что для спасения нужно иметь заступником и спасителем Иисуса Христа. И они приняли. Но уже строить стали, как кому в голову пришло. Я понимаю, среди этих людей были люди ревностные. И они строили от всей души. Изнемогали, ехали, бежали, рубили, строили, в поту были. Но делали не то, что надо. Если вы помните, уже пожилые братья и сестры, Гончарика, он очень часто говорил так: ревностно заблуждаются. Ревностно заблуждаются. И вот то, что ревностно, очень часто закрывают глаза на то, что заблуждаются. Там, кажется, если уже ревностны, то что ж тут, как уже могут заблуждаться? Бог любит ревностных людей. Он любит тех людей, которые любят делать дело. Но можно ревностно заблуждаться. Можно со всяким усердием навязывать то, что Бог вообще не хотел бы, чтобы даже присутствовало. Ни в служении, ни в разуме, ни в церкви. И вот Павел и ведет эту тему. Он разницу ставит, предупреждает, что не все то, что мы можем делать, будет угодно Богу. И для чего он это сказал и ставил? Чтобы мы кто-нибудь не стали строить из дерева, сена и соломы. Потому что это же напрасно. Это то, что никакой пользы не принесет. Но только время будет потеряно. Впрочем, сам спасется. Ну, есть и спасется. Но дай Бог, чтобы спасся. Но все это дело в том, что вот так строячи, можно и дальше пойти. Попасть в плен, попасть под обольщение различного рода. И вы помните, что Священное Писание говорит, что в последние времена многие отступят от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским. И будут запрещать вступать в брак, употреблять пищу то, что сотворено Богом. Вы помните это место Писания? А ведь, по сути дела, начать строить с дерева, сена, соломы – это уже своего рода начало заблуждения. А там уже, недалеко от того, что какое-нибудь демоническое можно забраться. И тогда уже вообще не спасется. Поэтому я неоднократно повторял эту мысль. И сегодня я ее подчеркну. Вы помните, я брал пример с учеников, которые учатся. И говорят, если будешь учить на 5 предмет, то 3 получишь. А если будешь учить на 3 стараться, то, пожалуй, больше 1 не будет. Поэтому, к чему я сегодня это говорю? Я очень хочу, чтобы мы старались исполнить волю Божию от первой буквы до последней. Чтобы вообще нигде ни дерево, ни сен, ни солома, они не присутствовали в нашей практике жизни. Они не присутствовали в нашем строительстве. Потому что если взять за основание, ну, какая разница, все равно спасусь, так написано, то можно и не спастись. Можно и не спастись. Я помню когда-то, вот что я имею в виду, я пример житейский приведу. Что можно подставить под это дерево, сено и солому? Как неразумное служение. Когда Володя Кеба пришел с армии, не помню, у него там это было лично, или он где-то слышал, или в какой-то другой части. Он был один солдат, который пришел в армию. У него отец сидел в тюрьме. И он говорил, и я хочу сидеть в тюрьме. Он говорит, что делал? Он говорит, сказал, посадите меня, я служить не буду. Говорит, мы тебя садить не собираемся. Он говорит, взял, на пражке звезды поспиливал. Зачем? Я хочу сидеть. Ему дали другой ремень. Он взял на гимнастерке все звезды поспиливал. Вы знаете что? Добился, что посадили. Ну, раз ты, говорит, так хочешь сидеть, ну, пожалуйста, сиди. Но Бог-то этого не требовал от него. Вы понимаете, о чем я говорю? И можно страдать, но на самом деле, кажется, Бог скажет, я же тебе не говорил это делать. У меня планов не было таких, чтобы ты сел и сидел. Вы понимаете, о чем я говорю? И страдать можно, но это будет ревность не по рассуждению. А правда, я не хочу, чтобы под этой ревностью не под рассуждению кто-то прятал свой страх и трусость, потому что можно и так служить, на самом деле прикрываться, что это не по рассуждению. На самом деле страх там может быть. Но я имею в виду искреннее рассуждение сегодня. Вы знаете, что даже в тюрьму сесть, и то не всегда можно. Был другой брат, сегодня его родственники здесь есть, его уже нету. Он очень хотел сидеть за Христа. Это было застойное время, время Хрущева. Он ставил радиоприемник, когда в то время вообще запрещалось где-нибудь рот открывать на улице, чтобы о Слове Божьем кто-то услышал. Он постоянно открывал окна, ставил радиоприемник на подоконник. И так делал каждый день. И что ни старался, не посадили. Вот вы понимаете, как иногда бывает. Не посадили и все. Предупреждали, приходили, но не исполнилось мечта, хочу сидеть за Христа. Оказывается, это тоже честь за Христа. Из-за собственной глупости можно сесть. За преступление можно сесть. А сесть за Христа, отсидеть срок, тоже, наверное, Бог как-то разбирает, кто это должен сделать. Поэтому я просто, когда сегодня говорю эту тему, то очень не хочется, чтобы где-то была какая-то стройка из дерева, из сена, из соломы. Оно сгорит все. Если даже мы что-то сделаем... Вы помните, я в прошлый раз говорил вам? Ну, допустим, я сегодня вам эти почти два часа какую-то неправду говорю. А потом приду к Христу и скажу, я ж так старался, так говорил. Вы скажете, ну, ты, лучше бы ты вообще не говорил. Лучше бы ты вообще не говорил. Потому что ты же говорил не то, что надо. И какая же тебе награда за это? Ну, мало что ты старался. Но ты же делал не то, что надо. За что же тебе надо? Тебя вообще наказывать надо? Ну, если у нас сегодня так бывает. Кто-то делает не то, что надо, его даже наказать могут. С работы могут выгнать. Вот Бог, получается, не выгоняет с работы. Но вот оно сгорит у тебя. Зачем тебе это надо? Ты иди по Писанию. Ты делай так, как написано. Но не перелазь этих границ, потому что это будет дерево, сено и солом. Вы помните, что я немножко уже чуть-чуть перейду более конкретнее. Ну, брат, повторение мать учения, да? Это правильно. Один раз прослушал, где-то какое-то звено выпало с памяти, и уже не свяжешь единой логической цепью все остальные рассуждения. А когда оно повторено, то вроде бы и понятно, вроде бы это все и помнится. И вы помните, я несколько текстов говорил на эту тему, уже немножко знаю, что такое дерево, но один из текстов приводит нас к гордости человеческой. Гордости. И человек из гордости очень много может делать. Я проводил тексты, потому что все хотят поддержать авторитет свой, все хотят иметь какой-то вес в обществе. Никто не хочет, чтобы о нем говорили плохо. И я думаю, я бы не хотел, чтобы и так было. Но, наверное, когда Бог проверит жизнь каждого из нас, у него все-все записано. Не только то, что я говорил, а и почему я говорил, с какой целью говорил. А равно, как и у всех остальных. Записано, что говорил, что делал. И записано, какой мотив был того, что так делал. И только то, что сделано из любви, искренно и во имя Господа это единственное дело, которое не сгорит, а все остальное сгорит. И я напоминал один из текстов Писания, который апостол Павел оставил, даже что касательно проповеди Евангелия, проповеди жизни. И здесь из гордости можно делать. Вы помните такое его выражение? Правда, многие проповедуют Христа по любопрению, из зависти, думая увеличить тяжесть уст моих. Но Павел говорит так: ну как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь, и радоваться буду. Даже Христа можно проповедовать притворно. Для чего? Ну, конечно, чтобы кого-то иметь авторитет. Люди ж никогда ничего не делают просто так. Из любви могут делать просто так, потому что любят. Но очень много делают из гордости. И поэтому я очень обращаю на это внимание, потому что многие труды, много того, что мы делаем, если окажется в свете глаз Божий, это просто гордостью, тщеславием, желанием авторитет заработать, оно все пропадет. А время тоже назад не вернешь. Оно прошло, с одной стороны, в труде, а с другой стороны, а мотив-то совсем не то, что надо. Когда-то помню, не так много таких пастырей. Но когда пришло время, ему сказали, что больше финансировать не будут спонсоры. Ну, он оставил и служение. Он сказал так: ну, слава Богу, помогли мне подняться, ну и на этом хорошо. Вот его цель была. Ремесленник. Человек деньги зарабатывал. Служение Богу, но для кого-то это может быть работа. И скажите, если это работа только, это будет угодно Богу? Нет. Нет. Естественно. Когда мы трудимся для Господа, Бог кормит нас, одевает, заботится о нас. Какой хозяин, который нанял работника, если он разумный, не поймет, что если работник будет голодный и разет, он не наработает долго. Потому он заботится. Даже с этой точки зрения. Ну, а Бог, прежде всего, Он любит нас заботиться. Но если я буду только работать из-за зарплаты, то, вы знаете, на всякой награде, на всем можно поставить крест. Это не тот подход. Это не то русло, это не те мотивы, это не та цель. Вы помните, я когда-то рассказывал тоже одно свидетельство. Я уже не помню, откуда я его взял. Вообще, очень много я беру из того, что мне рассказывают, что я слышал и что видел. Потому что это жизнь. Знаете, можно оторвать Евангелие от жизни. Вообще не касаться. Говорить только то, что написано, и больше ничего не надо. Но оно будет оторвано от жизни. Не будет той жизни. Я помню, некто из сестер свидетельствовал, когда сестра искала Бога. Ну и пошло естественно. Ну, что у нас считается церковью? Это православная церковь и храм. И она пошла раз в церковь, священник православный. Это был искренний священник. Он называл вещи своими именами. Плачет на служении. Второй, потом третий, и подходит, спрашивает: слушай, говорит, чего ты плачешь? Она говорит: я Бога ищу. Говорит: если ты хочешь найти Бога, иди к верующим, к протестантам, у нас его нету, ты его у нас не найдешь. Говорит: а вы чего здесь? А говорит: я деньги зарабатываю, я на работе. Честно, искренне сказал: я на работе, а ты еще хочешь найти Бога, иди к верующим, иди к протестантам, там ты найдешь, у нас ты его не найдешь. Я думаю, что мало кто из прославленных священников так мог сказать. Но этот сказал, потому что он видел, что искреннее сердце. Она еще говорит: ты их у нас не найдешь, иди, им показал, где искать надо. А я говорю: деньги зарабатывать, я работаю, это моя работа такая. Я думаю, что У нас не может быть такого подхода. Работаем, понимаем, надо есть, надо все, но не за это делаем. Иначе просто будет потерно благословение Господне. Это, по сути дела, будет дерево, сено и солома. Все-таки, насколько важен мотив наших поступков и действий? Не столько наша работа, не столько наши труды, не столько наше хождение, а чего ты идешь сюда? И на сегодняшний день, если бы Господь пришел сюда, Он сказал бы каждому из нас, чего ты сюда пришел? Для чего? Ну, я не думаю, что у нас мотивы были бы разные, потому что нас очень мало. Но надеюсь, что пришли все те, кто хотел слушать Слово Божие. Кто не хотел, тот не пришел. Ну, иногда бывает, и приходит, да не хочет, да приходит. И вот тогда попробуй ответить Христу на вопрос, чего ты сюда пришел, если цель не та. Если нельзя открыто сказать, чего пришел. Поэтому очень гордость мешает много, но она будет унижена в любого из нас, несмотря на наш уровень. И если она есть, это начало всякого греха, это начало всякого падения. И когда Навуходоносор превознесся, то Бог ему свой приговор вынес. Все. Как ты был велик. Это было после того, когда он сказал уже, после предупреждения. Был предупрежден о судьбе своей. Даниил сказал ему, что надо делать. А потом прошло время, ходит по своим чертогам и говорит, это ли не величество Вавилон, который я построил? Силой своей, могуществом моим. И тут же с неба был голос. Тебе, говорят, царь Навуходоносор, царство твое отошло от тебя. И срубят тебя. Будешь больной, психически больной человек. Гликантропия называется болезнь. Когда человек мнит себя зверем. То лев, то тигр, то собака. Это психически ненормальный человек. Но Господь сказал ему, я этим покажу, кто господствует по всей вселенной. Я тебе верну царство, но ты 7 лет будешь постигать, кто командует и кто хозяин вселенной, ты или я. Я сегодня хочу обратить внимание, если кто-то боится потерять авторитет и делать не то, что надо, и никак не может остановиться, придется, наверное, в свое время, вот к Навуходоносору, потирать рассудок и ходить с поникшей головою. Гордость. Все вот наши поступки, которые не продиктованы Словом Божьим, обиды наши, неспособность простить, неспособность уместить. Я больше перечислять не буду ничего. Оно основано на гордости. И довольно много людей несвободных. Сколько было, я уже не буду говорить. Хотя мог бы сказать сегодня, потому что это не барановические чины, были другие. Когда во имя Иисуса продавили, хорошо, кто ты, дух? Отвечает, я дух гордости. Говорит на языках, и аллилуйя, и слава Богу, и Ава Отче. Все говорит, а внутри чувствуется не то, что надо. Во имя Иисуса кто ты? А потом говорит, я дух гордости. Вот вам, пожалуйста. А сколько случаев, когда отвечают, я дух обиды. Бросают на пол и рот, я дух обиды. Вы знаете, почему я это говорю? Я не хочу, чтобы вы носили обиды. Я не хочу, чтобы они были. Потому что, как правило, вот такое хождение в обидах, оно впоследствии приводит к одержимости. А началом является гордость. Поэтому, если вы обижаетесь, и я в том числе, я и себя не исключаю с этого числа, значит, есть гордость. Если она есть, Бог будет ее вышибать. А как она внутри нас, то сначала попадет нам, а потом нашей гордости. Она же не на плечах висит, она в сердце. Чтобы ударить по гордости, надо по спине ударить. Вы меня хорошо поняли? Вот и беда вся наша в том, чтобы с нас что-нибудь выбить, приходится нам терпеть. Потому что мы сами не выбрасываем. Может, не хотим, может, не понимаем, может быть, не знаем. Поэтому это вопросы серьезные. И, может быть, я сегодня не столько о разборе говорю, сколько обращаю внимание на эти вопросы. Это такое дерево, которое будет гореть, да еще сам может сгореть. Вот в чем проблема на сегодняшний день. Пожалуй, я буду идти дальше. Я читаю из книги Осии, 4 глава, 9-14 стихи. Вы слушайте внимательно и вылавливайте, что здесь прозвучит. Дерево, сено или солома. А после вернемся назад и будем рассуждать. Книга Осии, 4 глава, 9-14 стихи. «И что будет с народом, то и со священником, и накажу его по путям его, и воздам ему по делам его. Будут есть и не насытятся, будут блудить и не размножатся, ибо оставили служение Господу. Блуд, вино и напитки завладели сердцем их. Народ мой вопрошает свое дерево, и жезл его дает ему ответ, ибо дух блуда увел их в заблуждение, и блудодействуя они отступили от Бога своего. На вершинах гор они приносят жертвы, и на холмах совершают кождение под дубом и тополем, и черевинфом, потому что хороша от них тень». Поэтому любодействуют дочери ваши и прелюбодействуют невестки ваши. Я ставлю наказывать дочерей ваших, когда они блудодействуют, и невесток ваших, когда они прелюбодействуют, потому что вы сами на стороне блудниц, и с любодейцем приносите жертвы, а невежественный народ гибнет. Вот такое неприятное слово для многих. Оно, наверное, было неприятно тогда народу израильскому, когда оно изрекалось. Но здесь есть одно выражение. Народ мой вопрошает свое дерево, и жезл его дает ему ответ. И как следствие, вот этот жезл, жезл тоже деревянный, дерево вопрошает. Он не дает правильного ответа, потому что он не Божий, он их. Смотрите, как здесь сильно написано. Что будет с народом, то есть со священником? Ну, наверное, потому, что и священники были на своем месте. Ведь священник, хочешь, не хочешь, он отвечает и за народ. Хотя, в общем-то, и народ должен отвечать за священника. Потому что они должны молиться друг за друга. Народ молится, чтобы священник получал праведное откровение. А священник молится, получая за них, чтобы люди приняли эти правильные откровения. Но не всегда люди хотят получать правильные откровения. Как правило, они хотят получать то, что им приятно. То есть допускают, чтобы их сознательно обманывали. Не помню, кто из братьев говорит, может, даже и здесь сидящих, пример привел. Знаю уже кто, но не буду называть, уже вспомнил. Когда появился священник, католический священник, ксёнц, приехал в деревню. Это был человек, который крещен был Духом Святым. И он начал проповедовать то, что мы проповедуем. Он долго не попроповедовал. Его же прихожане написали в епархии, как они называются, что он так проповедует, как протестанты. Нам не надо такого. Знаете, они сознательно хотят, чтобы их обманывали. Они не хотят слушать правду. Вы меня поняли, что я говорю? Им приятно, когда их обманывают. Священник обманывает, они принимают обман. И довольны все. Друг друга любят. Как только он стал говорить то, что написано, тут же возмутился, нам не надо такой, мы правду не хотим знать. Вот поэтому, наверное, в Священном Писании есть такой текст, который говорит так. Народ сей ослепил глаза свои, сам ослепил себе глаза. Когда им ошлепляли глаза, было хорошо. Как тут стали говорить правду, не требуют что? Ну, продолжать обманывать нас, мы не хотим этой правды. Когда отсюда или где-то из другого места звучит нам Слово Божие, то Бог никогда не будет подстраиваться под наше мнение и под наш характер. Потому что со своим характером, со своими мнениями, со своими законами нам не будет места в Царстве Небесном. Там свои законы. Там законы любви. Там то, что Господь сегодня открывает нам на земле, как мы должны учиться жить. Хотя бы, чтобы задатки были вот эти. И предупреждать неоднократно, что туда ничто нечистое, что не войдет. И вот этот текст Писания, он очень сильный. Вот что является деревом? Это дерево советует так жить. Будут есть и не насытятся. Будут блудить и не размножатся. Почему? Оставили служение Господу. Я не буду распространяться очень долго на эту тему. Почему же это так важно сегодня? Оставили служение Господу. Если сегодня мы живем на земле, то одна из целей служения Господу, наша христианская цель, чтобы через нас, в наших семьях, рождались дети, у Бога есть определенное число Вы понимаете, о чем я говорю? И одно из заповедей, одно из благословений было: плодитесь и наполняйте землю. Ведь для того, чтобы построить невесту для себя, нужны люди на земле, чтобы рождались. Смотрите, что сегодня дьявол делает? Вот один из текстов. Будут есть и не насытиться, будут блудить и не размножиться. Почему? Они оставили служение Господу. Я сегодня напомню то, что я однажды говорил. Дьявол ведет войну истребительную, чтобы истребить людей из земли, чтобы помешать их рождению на землю. Если не будет определенного числа людей, значит, Богу низкого набирать будет невесту. Вы меня хорошо понимаете? Удовлетворяй свою похоть. Но пусть у тебя не будет детей. И ты уже стоишь на стороне дьявола. Но хотя бы с той точки зрения. Рождается человек на землю в христианской семье. Ну, как бы там ни было. Но самая худшая христианская семья. Но самая несовершенная. Но слово о Боге звучит там. Ну да. Могут видеть несовершенные отношения между родителями и детьми. Это плохо. Могут видеть, что живут не так, как надо. Это плохо. Но тем не менее, слово «Бог» не вычеркнулось из лексикона. И Господь упрекает, вот такая же это дерево. Смотрите, что сегодня дьявол делает? Напомню еще раз. Может быть, кто-то слышал, кто-то не слышал. Сегодня вовсю проповедуют свободную любовь. С какой целью? Удовлетворяйте свою похоть, у вас не будет детей, вы будете вымирать. Поняли смысл, о чем я говорю? Вступили в семейную жизнь. Дьявол говорит, экономика слабая. Как ты их будешь растить? Где ты хлеба возьмешь? Не надо вам, дети. Их нету. Я однажды помню, одно такое откровение было. Я, значит, не помню все, как оно было послано, но помню одно. Господь говорит об одной сестре. У нее должно быть 9 детей. У нее только 4. Когда она придет, я ее спрошу, где дети остальные? У нее 4. Он говорит, по моему плану надо было 9. Я у нее спрошу, где остальные дети? Я нисколько не сомневаюсь. Они все родятся где-то. Но у кого-то убьют во время абортов, Бог не сможет ничего сделать. Где-то в семье бандита родится, я как пример говорю. Где-то родится еще где-то. И для того, чтобы его взять в удел свой, это надо какие усилия приложить, вы сами знаете. Как трудно выбираться на твердые основания тем людям, которые родились в тех землях, где вообще о Боге не говорили. Как тяжело воспринимать им, когда вдалбливали десятилетиями, что Бога нет. На уровне семьи, на уровне отца и матери, на уровне школы, на уровне института, на уровне и везде Бога нет, Бога нет, Бога нет, Бога нет. Естественно, Бог сильнее всяких нет, сильнее всяких демонических сил. Он эту битву не проиграет, это однозначно. В свой день будет число набрано. В свой день будет невеста полностью сформирована, инвалида Господь не возьмет себе, хватит у него людей. Но он спросит у кого-то, у меня, у вас, третьего, четвертого, у тебя должно быть столько, а у тебя столько. Есть недаром подчеркивает этот вопрос. Второе. Как только образовалась семья, все нормально, дети, дьявол начинает ее разваливать опять. Ищут на стороне кого-то, плохо что-то, все, что-то не так. Если она даже есть, развалить ее, чтобы не было. С какой целью? Чтобы не было потомства, чтобы земля опустошена была. Это его цель, он опустошитель, он убийца. Я уже не говорю про аборты. Статистика говорит, что вот именно это настоящий геноцид против этих детей, что ничего не знающих. И говорят так, что детей погибло от абортов больше, чем во время всех войн, которые существовали. Войны – это цветочки. Миллионы погибали. Но именно вот этот геноцид еще в большей мере проявился как истребительное действие дьявола, уничтожающее. Мало того, это все в стороне. Эта работа идет. Сегодня европейское сообщество – оно приняло закон об однополых браках. Там сочитывают женщину с женщиной, мужчину с мужчиной. Для чего это? Удовлетворяйте свою похоть. Но у вас не будет детей. Вы пойдете в ад. Вы меня хорошо понимаете, о чем я веду речь? Я эту линию веду. Господь, это дерево. Это то, что сгорит. Я, может быть, вернусь немножко к нашей жизни. Но напоминаю, пошли дальше. Я об этом тоже говорю. Где-то я на браке говорил эту тему. Пошли дальше. Если это однополые браки, да, священников заставляют сочитывать. Потому что если ты не сочитываешь, ты покушаешься на их свободу. Они такие есть, они так хотят. Кого ты имеешь право не сочитывать? Ты это должен делать. И суды подают. Они, значит, нашу свободу уничтожают. Следующее. Вы знаете, у всех нас, людей, есть чувство отцовства и материнства. Я сегодня иногда вижу, как в семье хотят иметь детей. Они просто плачут. Не знают, нет зачатия, нет, плачут. Дети, чувства эти не удовлетворены. Что-то удовлетворяется, а что-то нет. Разрешили. Мужчинам, гомики называют гомосексуалисты, и лесбиянкам брать на воспитание детей. Удовлетворить их чувство отцовства и материнства. Скажите, кого они воспитают? Как сами. Как сами. Чего они дошли до того? В Нью-Йорке специальные школы открыли для такого меньшинства, как сегодня называют. Говорят, им, говорят, неудобно среди нормальных людей. Но наши мы чувствовали свободно. Значит, мы открыли для гомосексуалистов школу, для лесбиянок отдельно. Пусть спокойно живут и учатся. Свобода. Но в чем заключается эта свобода? Уничтожение населения. Друзья дорогие, я еще о чем-то говорить не стану много. Не стану о многом рассуждать. Это сегодняшняя культура, это сегодняшнее время. И Библия говорит, жезл его дает ему ответ. Его разум, его чувства, его склонность ответ дают, что надо делать. Я иду немножко дальше. Оставили служение Господу. Блуд, вино и напитки завладели сердцем их. Народ мой вопрошает свое дерево. И жезл его дает им ответ. Ибо дух блуда ввел их в заблуждение, и блудодействуя они отступили от Бога своего. На вершинах гор они приносят жертвы, и на холмах совершают каждение под дубом и тополем, и терабитом, потому что хороша от них тень. Поэтому любодействуют дочери ваши и пролюбодействуют невестки ваши. Думаю, не буду долго оставаться на этих грехах, но это самый распространенный грех нашего времени. Сегодня дух блуда и телевидение занял, прессу занял, радио занял, умы людей занял и так далее, и так далее. Но чтобы нам сегодня не казаться в числе вот этих людей, не понимая, мне очень часто приходится беседовать с людьми, особенно которые не свободны и приходят, для, чтобы решить проблему. И когда начинают спрашивать некоторые вещи, я говорю, а что, то нельзя? А мы не знали. Они и правда не знали. А что, то нельзя? Верующие люди, прожившие долгое время, не знают, что можно и что нельзя. Наверное, потому что стеснялись, не говорили, но если не открытым текстом, то доступным языком. Что такое любодействует и пролюбодействует? В общем-то, иногда одно значение укладывают эти слова. Но на самом деле есть разница. И она в чем заключается? Что один грех принадлежит неженатым и незамужним, холостым, а другой грех – женатым и замужним. Любодействуют дочери ваши. А прелюбодействуют кто? Невестки ваши. Это те, которые находятся замужем.